Земля обетованная. Суть стремления к мудрости заключается в следующем. Начать чего-нибудь столь простого, что оно кажется недостойным формулирования, и закончить чем-нибудь настолько парадоксальным, что никто не готов в это поверить. Бертран Рассел. Долго ли, коротко ли лежал неподвижно Хавроня, уткнув рыльце в землю, неведомо никому. От холода и сырости съежилась кожа, и сузились глаза. Он привстал, огляделся и увидел такое, что поперхнулся. Протер глаза и вновь перил изумленный взгляд. Нет, не померещилось. Так оно и есть. Перед ним предстал окрест чрезвычайно мерзкого обличья. Земля гнила болотами, воздух, настоянный на смрадном духе, намок от нескончаемого дождя. Точно само небо рыдало, глядя на прогнившую землю и на то, что отваживалось сопротивляться смрадному тлению. Тяжелые тучи грозили пролиться свинцовым дождем. А пока едва тащились по низкому небу, заволакивая его безобразными невыносимо серыми очертаниями. И настолько уныл был их ход, что давлело опасение. Тучи вот-вот рухнут на землю и погребут ее своей слизью, слякотью и мокротой. В самом деле... То ли небо было приплюснуто, то ли тучи, отяжелев от здешнего воздуха, повисали над самой землей, сокращая путь унылому дождю. Хавроня встал и, превозмогая неприязнь, пошагал по новой земле, где суждено родиться заново. Вскоре промок насквозь до самых косточек, в носу защекотало. Он зачихал и закашлял. Его здоровый организм отторгал вдыхаемый губительный воздух, но другого воздуха не было. Так, чихая и кашляя, он добрался до широченного канала. Через канал переброшен подвесный мост, по которому Хавроня быстренько перебежал и ступил на землю, значительно суше и благовиднее, чем по ту сторону канала. Впереди открылась большая площадка распаханной земли. Прямо посередине из преобразованной каким-то неведомым способом земли в твердые, аккуратные, одинаковые по размеру камни были сооружены несколько высоких и опрятных теремов, где, по-видимому, жили неведомые живые существа. Подойдя поближе, он разглядел, что копошащаяся масса у терема и есть эти существа. Подойдя еще ближе, он уже точно определил их род. Это были его сородичи, отличающиеся от него лишь цветом. Тут были черные, коричневые, полосатые поросята. Темный цвет преобладал, но не было поросят розовых с голубыми глазами. Подойдя вплотную к ним, Хавроня осмелился поприветствовать. В ответ получил сдержанные кивки с колким взглядом и едкой насмешкой. Холодное обхождение слегка озадачило. Хавроня смутился и скороговоркой выпалил, кто он и откуда. В ответ лишь ухмыльнулись и послали в терем. Чуть поменьше первых, но гораздо красивее, стоящего в стороне от дорог, среди тенистых деревьев и клумб с цветами. В этом величественном тереме какой-то очень важный поросенок расспросил Хавроню очень подробно. Сделал учетную запись о вновь прибывшем, вручил лопату, позволив таким образом новичку попробовать себя в копании ямы, нужные для постройки очередного терема, который может достаться и Хавроне. Целый день трудился Хавроня, едва не надорвался. Вечером похлебал из обшарпанной миски невкусную похлебку. На ночь завалился спать на жестком топчане. На утро что-то сильно загудело. Все повыскакивали из скудных жилищ и гурьбой поперли на работу. Следующий день совершенно невозможно отличить от предыдущего, так же, как и следующий месяц от предыдущего. Два раза в неделю по вечерам открывался уютный теремок, где гремела радостная музыка, полыхали разноцветные огни, где подавались изысканные кушанья и веселящие напитки, где танцевали кому как вздумается. Здесь получали то, что называется релакс, в котором растворялись впечатления серых дождливых будней, исчезала усталость изнуряющей работы. Хавроня после нескольких месяцев жития в царстве вдруг шибко загрустил. Ему сделалось грустно. И на работе, и после работы, даже по ночам ему снились грустные сны. Ни с одним поросенком он не смог подружиться. Да и как? Здесь каждый сам за себя и сам по себе. У каждого свои дела, как терпкий плод свободы. Все жители, вольные и гордые, ходили хмурые и сосредоточенные, приложив палец к колбу. Думали. От такой постоянной манеры жить и впрямь голова выдавала что-то небывалое. Тогда сей творец скрикивал победоносно «Нашел!» Бежал во всю прыть к очень важному поросенку докладывать, какой плод нынче вызрел в его головушке. Попробовал Хавроня чего-нибудь выдумать. С этой целью он регулярно принуждал башку думать. Так же, как и все, прикладывал палец ко лбу, так же хмурился, и никогда ничего стоящего не выходило. При рассмотрении его выдумок очень важным поросенком оказывалось, что соискатель возможного одобрения что-то не учел, упустил, просмотрел или, напротив, предлагал сложное и путанное. После ряда неудач Хавроня понял причину. Он чересчур старателен, слишком доверял сомнениям и, добиваясь наибольшей схожестью с идеальным, никак не мог удовлетвориться полученным. Улучшал до тех пор, пока не заходил в тупик, отчаивался и терпел неудачу. Новые братья досконально изучили несостоятельность Хавронии в практических делах и чрезмерную отвлеченность в теоретических изысканиях. Хмыкнули, красноречиво покрутили у виска, настоятельно попросили Хавронию покинуть их терема и теремки. Ранним утром Хавроня вышел из терема, чтобы обратно не возвращаться. Пошел, куда глаза глядят. А глядели глаза то налево, то направо. Так он и бродил целый день по царству, налево и направо, бесцельно и бездумно. Под вечер лег под куст и проспал как будто целую вечность. Проснулся от холода, обнаружил, что весь запорошен снегом, что страшно голоден, что грудь его хрипела и скрипела на всевозможные лады, что все конечности чуть теплее снега. Когда он попробовал встать, голова закружилась и его стошнило. Он медленно опустился под тот же куст. Из последних сил стал звать на помощь. Но и силы оглашать окрест сигналами тревоги кончились. Он провалился в странное небытие. 3 недели и 3 дня корчила ужасная болезнь забавника Хавроню. Болезнь убила в нем все, кроме желания жить, несмотря на все казусы реальной жизни. «Life is nice!» — воскликнул Хавроня, с трепетом постигая, что именно Эта фраза значит: «Жизнь прекрасна, не твёрдое ли желание жить, несмотря ни на что, не сдаваться, думать о себе и любить себя. Болезнь изменила даже манеру говорить. Он стал немного картавить, называя себя Хавлен». «Уж теперь, – внушал себе Хавлен, – великую радость буду находить лишь в исполнении собственных желаний». Первым желанием стало насытиться. Увидев шедшую куда-то курицу, нахально объявил: «Эй, ты, курица, поворачивай ко мне, бегом сюда! Я удостаиваю тебя чести быть съеденной мною!» «Что ты? У меня малые цыплятки! Сиротами оставишь! Пропадут они без всякой пользы!» – взмолилась курица. «Ух ты! Еще и цыплятки есть! Тогда неси цыплят, сперва их съем, хотя, наверное, костлявые». «Нехорошо, богоподобный Хавлен, обижать тех, кто слабее тебя». «Что значит нехорошо? Что ты мне такое толдычишь? Сама, небось, только что червячков налопалась, а у них, поди ты, тоже есть и детки, и жизнь свою, какую не есть ползучую, тоже любят. Ты их ешь, я тебя съем, и меня не ровен час лишат жизни. Что делать, курица? Такие в этом царстве порядки». Была та курица мудрой. Подошла она к Хавлену, не побоялась, а когда он разинул пасть, чтобы слопать ее, «Тс!» – с вещим достоинством курица сказала, прыгнула на раскрытую ладонь Хавлена, снесла яичко. «Вот, Хавлен, скушай, не побрезгуй, оно вкусное и полезное». Хавлен мигом слопал яйцо вместе со скорлупой. «Пойдет», – сказал он, поглаживая живот. «Давай еще. Для нового яйца надо прежде накормить меня. Тебе легче, чем мне разыскать корм для меня и для моих деток. За это мы будем исправно приносить яички». Хавлин рассудил, что действительно легче искать корм для курицы и получать от нее яички, чем, съев курицу, на завтра искать на обед другую курицу, и заключил с курицей союз. С этой поры они стали неразлучны. В царстве посмеивались, глядя на приземистого Хавлена, подпрыгивающую курицу и семенящих вслед крохотных цыпляток. А им, лишённым внешнего лоска, но счастливых вместе, нипочём и кривотолки, и смешки-насмешки, и горделивое чванство. Дружеский союз с курицей сделал Хавлена сытым на долгие-долгие годы. Пища, хоть и однообразная, однако здоровая и питательная. Но вот беда. Насытившись и накормив куриное семейство, Хавлен не знал, куда себя деть, чем занять себя еще, изнывал в безделии. От долгой неподвижности впадал в мертвящую скуку. Не было как живых впечатлений, так и мечтательной томности. Убийственный хлад сошел на сердце. Сама курица уже не раз говорила, хлопая крыльями: «Чего лежишь, как мешок? Шел бы погулять! Растряси на худой конец вонь свою! Чего сам себя старишь? Черви заведутся от того, что сиднем сидишь! Иди же, балбес, развейся! Али срамишься? Я-то? Да ты знаешь ли, кто я? Откуда и сколько претерпел? Знала бы, что видал, к чему прикоснулся! Что выше, драгоценнее всего. Я знаю наизусть вашу глупую жизнь наперед на 1000 лет. О, как жалки и ничтожны вы, как глупы и самонадеяны! Все-то ты знаешь, а вот как друга себе найти и как дружить с ним, этого ты не знаешь. «Балбес, олух, размазня, ненормальный!» «Это я-то? Это все относится ко мне?» «Ты, ведро помойное!» – язвила курица. «Обида, как трубач, повела на бой не на кровь, на смерть!» «Да здравствует бой, из которого выходят, отвоевав достойное имя!» Или погибают непокоренные и верные мечте. Ровно год и один день искал Хавлен место схватки и того или что с кем или с чем сразиться. Не нашел. Сила была в нем. Он это чувствовал и мучился, распознавая ее смысл и назначение. Он путался в объяснениях, строил целые философские системы, изучал чужие языки, из мыслей плел лестницу в небеса. Казалось, вот-вот великая тайна откроется ему. Как-то раз утром Хавлен лежал у порога своей лачуги и по привычке размышлял, не тождественна ли тайная суть его жизни, абсолютной тайне той жизни, в которой живет вся огромная земля. Ему уже удалось нагромождение мыслей привести в стройное ясное соответствие. Не хватало одного маленького штриха. Вдруг от теремов послышался странный шум. Хавлен не поленился подняться на пригорок и взглянуть в подзорную трубу. Что за переполох? Поросята побросали работу и собрались у главного терема в плотную колыхающуюся массу. Чтобы узнать подробности, Хавлен потопал в отвергший его город теремов. По дороге повстречался неказистый поросенок. «Что там у вас такое? Шумите, галдите, меня, хуторянина, шумом своим досаждаете!» «Добрые волшебники не спаслали царству сладостный дар, несравненную, прелестнейшую хрюлен. Идет, по-простому говоря, дележ, кому она достанется». Так и было. У главного терема стояла золотая карета. В ее растворенных дверцах виден силуэт в самом деле несравненной, прелестнейшей хрюлен. Рядом с каретой поставлена трибуна, с которой поросенок-секретарь зачитывал документ, свидетельствую, что такой-то сородич решил такую-то проблему, а тот – другую. За что первому вручена такая-то медаль, второму – иная. Медали, как знаки отличия, дают право на такие-то жизненные блага. Что этакий поросенок, на диво силен и ловок. Другой же изобретателен, умен. До позднего вечера зачитывался этот документ, и когда огласили замечательные особенности лучших в царстве, хрюлен оставили одну, чтобы подумала и отдала предпочтение одному соискателю руки ее. Как стемнело, Хавлен подкрался к золотой карете. Настойчивый стук разбудил хрюлен. Она была заспана, позевывала. Не глядя на осмелившего тревожить ее, спросила, на какой хрен явился в столь поздний час. Хавлен простодушно и доверчиво заявил: «Полюби меня, хрюлен». Хрюлен едва заметно улыбнулась, бросила на смельчака внимательный взгляд прекрасных очей. Ее голос прозвучал дивной мелодией. «Что ты можешь? Из чего вдруг я смогу полюбить тебя? Просто так. Ты нахал? Сотни тебе подобных не просят, добиваются моей благосклонности, устраивают состязания, конкурсы, битвы и сражения. А ты хочешь взять меня просто так? Интересное предложение. Однако, прежде чем кому-то доверить сердце и руку, я должна быть уверена, что он сможет, во-первых, защитить меня. Во-вторых, мои нежные ручки не созданы для кирки и лопаты. А значит, ты должен обеспечить дом наш достатком. В-третьих, мне нужны изысканные развлечения. В-четвертых, запросы мои могут поменяться. Скажи все-таки, что ты можешь делать хорошо? Я? Я могу лить слезы в три ручья. Нашел чем хвалиться. Фу! Подумай сама, Хрюлин, это большое искусство лить слезы в три ручья. Из двух глаз три ручья. Не каждый сможет. Ну, попробуй. Хавлен обратил взор вовнутрь себя, воскресил в памяти многочисленные неприятности и все отчаяние, что пережил. Не прошло и минуты, как Хавлен улился слезами. Ровно из земли неожиданно вырвался мощный фонтан. «Довольно, довольно! Смотри, меня еще замочишь!» «Зрелищно получилось! Ты где этому научился?» «Жизнь научила!» «Мама Мия, мне тебя жаль! Неужели только этому ты смог научиться?» «Чему же еще?» «Посмотри на собратьев, позавидуй их успехам, проникнись стремлением быть первым. Найди себе дело по нраву и превзойди в нем других». «Мое искусство лить слезы в три ручья. Это результат того, что мое ощущение вашего мира острее, глубже и проникновеннее. Я умею чувством находить новую форму жизни. Наверное, я то, что называется поэт или философ. А поэзия, да и философия, есть лучшие слова, поставленные в лучшем порядке. Для меня ваши почести, медали, мишура, фиговый листочек, чтобы прикрыть срамное место. В тебе я вижу великую тайну, которую хочу разгадать. Поэтому и прошу, полюби меня, будь со мной под одной крышей. Заладил свое, а вот если нет, тогда превращусь в гейзер, весь и зальюсь слезами. Что за мерзости у тебя на уме? Поэт должен быть великолепен, блистать, как бриллиант. Слушай внимательно. Я, быть может, и полюблю тебя, пусть так. Вижу, что ты нежен и добр, ты не такой, как все. С тобой интересно. А за это, за мой выбор тебя, как маленькую любезность, сделай вот что. Что? Не перебивай. Вот что. Убей льва, поймай сокола, обмани лису. Задачу понял? Не вздумай хныкать. Иди, исполняй. Я жду тебя 3 дня. Домой Хавлен вернулся очень грустный. Остаток ночи провел в неизбывной грусти, и в грусти этой сочинил стихотворение. Вот оно. «Выше неба взлететь я желал, но вот грудью воздушный шар воздуху не нагнал. И теперь, тоскуя, скорбно смотрю на мой шар, сколько сил потратил на горячих изысканиях средства, чтоб раздуло меня, как вселенную нашу, чтоб потом я вдохнул ее жар в мой великий шар. Вот тогда бы взлетел. Ах, как я бы взлетел!» Вышла осечка. Не срослось и не выросло что-то во мне. И теперь я повис над землей на 2 метра и гляжу, как пустынник, то наверх, то на низ. И не там, и не здесь. Разобрать не могу, что творится, что течет, что кричит. О, Создатель, знаю, ты есть, услышь. Все же жить я хочу, полюбить я хочу. Встретилась Хрюлин, прекрасна она, но чужая, чужая, как на небе звезда. А ведь кто-то ласкать ее будет. Почему же это сделать не мне? Как проникну в нее, мою Хрюлин, сковать наши души и лапы жемчужною цепью? В той лачуге, где я долгие годы готовил, лелеял создание воздушного шара. Пусть бесценная Хрюлин чинный выстроит чертог. я согласен отдать последний евро-доллар, лишь бы Хрюлин стала вечно со мной. Ставлю точку и жду, когда глаз твой создатель у меня во груди зазвучит. Пусть и так, как от солнца луна горит. Как ни странно, от сочинительства сего Хавлен заметно приободрился, что и нужно было. Поэтому само стихотворение осталось без внимания. Где-то рифмы не сошлись, запятых маловато. В согласовании и в управлении есть огрехи. Пусть пока так. Хавлен сунул исписанный листок в письменный стол и, просветленный, однако недоумевающий, пустился взглянуть на соперников. Первым делом направился ко льву. Лев, или для друзей Лёва, страшилище, надо отметить, какого свет не видывал. Сидел напротив зеркала, напомаженный и расфуфыренный, и любовно разглядывал самого себя. На каждый мускул, удавшийся по величине, рельефности, мощи, не жалел ласковых слов, от которых мускул счастливо подрагивал, а Лёва счастливо улыбался. Он супермен. А когда-то был дрянной поросенок. Хавлен сравнил себя с Левой и, конечно же, огорчился. Поборов гордость, сказал искренне от чистого сердца. «Какой вы сильный, Лева! Какой импозантный!» И тут же сглупил вследствие необыкновенного простодушия и правдивости, заметив вскользь. «Был у меня хороший знакомец. Тоже силач необыкновенный. Рылом валуны двигал больше его в несколько раз. Смотрю на вас и вспоминаю его». Льву не по нраву пришлось последнее замечание. Он свирепо рыкнул для устрашения, так что Хавлену осталось быстро смекнуть, что лучше убраться во свояси, что он незамедлительно и сделал. Уязвленный первой неудачей, однако не сломленный, не павший духом, направился к соколу. Сокол был у себя, правда, спешно готовился к полету. Прилаживал и чистил крылышки, помадился, приглаживал, привскакивал, припрыгивал. Он супермен, а когда-то был дрянной поросенок. «Сокол, здравствуй! Я пришел к тебе за тем, чтобы подсказать, что тебе не хватает. Признайся, ведь тебе всегда чего-то не хватает. Вроде бы все у тебя есть, а вот чего-то ты все ищешь». Не совсем верно, но действительно, я всегда в полете, всегда ищу. Тебе больше ничего не надо искать, выпалил Хавлен. «Взгляни на меня. Что ты видишь?» «Неуклюжего поросенка». «Еще что видишь?» «Право, затрудняюсь. Ты видишь друга?» «Ха-ха-ха!» Взрыв смеха потряс сокола. «Ты или спишь, или сбежал из дома дураков. Я оскорблюсь, если найдутся основания считать тебя другом. У тебя нет даже намека на изящную красоту. Где изысканность линий? Где элегантность? Где... я бы умер от позора, обнаружив сходство с тобой. Ступай, урод, отсюда! Поищи друзей в другом месте. Пшёл вон!» «Я друг твой, друг!» Дрожа от обиды, повторял как заклинание Хавлен. «Когда-нибудь и ты поймешь. Ежели сумеешь взлететь за небесную кручу, как там неуютно и тоскливо, и что надо совсем другое. Иди, иди, проваливай, пророк нашелся». Повернулся Хавлен и побрел во свояси, вспомнил о лисе. Почесал бедовую головушку и направился к ней, оставаясь печальным и задумчивым. Лиса издали увидела Хавлена, сплеснула лапками, обрадованно вскричала. «Ай, кто к нам идет? Неужто сам Хавлен? Какая честь! «Какая радость! Дорогуша ты наш! Как мы соскучились по тебе! Это надо же! Есть слух, что живет в нашем треклятом царстве-государстве замечательный Хавлен. Где-то обитает, влачится, а к нам, кто ждет от зари до зари, не смыкая глаз, ни весточку не подает, ни на чашечку чая не пожалует вечерком испить, ни поболтать просто так по душам. И вот сбылась мечта. Хавлен ненаглядно идет ко мне. Великий праздник наступает. Подожди, друг бесценный, патефон заведу, с музыкой встречу». Хавлен, смущенно улыбаясь, облобызался с ласковой лисой. Как она его угостила! Он будто провалился в сладкую яму. Наутро проснулся в незнакомом месте и совершенно голеньким. Даже зелененькие трусики, где были нарисованы пушистые желтые цыплята, пропали. Стал он вспоминать, вспомнил и горько зарыдал. «Ах, лиса ты, лиса!» Хотел договорить и не смог, лишь выплюнул смачный ошметок желчи, сдобренный слюной, накопившийся от трех неудачных встреч. Скочил, ошпаренный неудачами, и бегом домой. Верной курице он излил горюшко. Как жестоко его прогнали, обманули и раздели. На утешение курицы, дескать, выше головы не прыгнешь, сказал, что на этот раз прыгнет, еще как прыгнет. Отмылся, переоделся и уже шагом более мужественным понесся к Хрюлин. Сказал ей, гордо выпрямившись: «Пропади пропадом, проклятое это зверье! Ни стыда, ни совести, ни души, ни ума! Каждый уверен, что он лучше другого. Мы одни в этом царстве, криком даем знать о себе, пряником приваживаем в гости, кнутом заставляем работать. Предлагаю Хрюлин покинуть царство. Тут все злокачественно. Земля, небо, пища, звери. Ничего нет без примеси яда. Едем, Хрюлин, пока мы чистые, пока нас не тронула проказа. Куда? Кругом одна земля. Все то же ты увидишь и за теми горами, и за далекими морями. Тогда давай создадим собственное царство, где все родно и мило. У меня достаточно сил отвоевать, откупить клочок земли. Выстроим терем, какой нам по нраву. Пусть попробуют сунуть пакостный нос к нам. Будет нам скучно, или гости, званные на пир, обильные, роскошные, учуяв запах гари, повернутся спиной к нашему терему, тогда, скажу тебе по большому секрету, нет, лучше шепну на ухо. Ты знаешь, Хрюлин, проживая многие годы в этом царстве, я изучил язык мудрого черного ворона, который какой уже век с самого высокого дерева взирает на плодящийся порог, то бишь на нас, точнее на них. Я свел с ним дружбу, и когда мы останемся совсем одни, мы не будем одни. Я познакомлю тебя с его сочинениями, и ты найдешь в них много прелести. Нет, не хочу, сверкнули гневом очи Хрюлин. Ты своими вольнолюбивыми мечтами о чем-то большом и прекрасном засадил себя в терем, как в тюрьму, и меня туда же хочешь упрятать и пичкать пыльными сочинениями старого отшельника? Не бывать этому! Пусть сочинения твоего друга мудрые, мне этого мало. Я не смогу жить без впечатлений сегодняшнего дня, без свежего воздуха, без живых друзей. Я не требую отречься от дружбы с вороном. Напротив, здесь есть некая пикантность. Пусть дружба остается и крепнет. Когда все в меру, это хорошо. Однако, прежде исполни, что я велела. Докажи, что лучшее мгновение я переживу только с тобой, что можешь превзойти тех, от кого хочешь отдалиться». Ночь Хавлин не спал. Утром не завтракал, день ходил туда-сюда глубокой думой объят. К вечеру предстал перед Хрюлин и сказал: «Хрюлин, сегодня я доподлинно установил, у меня есть еще один орган наподобие глаз и ушей. Не могу точно определить его нахождение, потому что я весь от макушки ушей до самых пяток порой попадаю под власть его. Догадываюсь, орган выделяет импульс подобно мысли, который подчиняет себе. Я пробовал словом определить суть органа как дополнительного канала информации, но такого слова не нашел. Он чужой мне. Я кожей чувствую холод и знаю, как от него избавиться. Как отречься от переохлаждения. Я ушами различаю раскат грома и прячусь в доме. Этот же незнакомый орган заставляет чувствовать холод иного рода. Я не могу взять толк, сообразить, как обезопаситься. Представь, иду я по дороге, слышу плач, тотчас плачу сам. Нахмуренность вижу, нахмурюсь и я. Радость на физиономии увижу, радостно и мне. А ведь это все чужое. Почему же чужое горе и чужая радость трогают меня, как словно бы это собственное мое горе и радость? Как же так, если слезы и смешинка возникают не во мне, тревожат меня сильнее даже? Разве я забыл, что мне надо убить льва, поймать сокола, обмануть лису? Чужие слезы и радость от того, сумели они победить своих льва, сокола, лису. Выходит, я вор? Зарюсь на чужое счастье, точно хочу поживиться им. В то же время соглашусь ли я заполнить чью-то пустоту, если меня там хорошенько не накормят? Хавлин, короче, что ты надумал? Представь себе, ничего. Оп-ля-ля, как ты неразумен. Ай-яй, думай проще. Чтобы убить льва, надо стать львом. Чтобы поймать сокола, надо стать соколом. Чтобы обмануть лису, надо стать лисой. Вот и вся наука. Иди же исполни. Россказней мне твоих не надо. И слушать их больше не буду. Делать нечего. Хавлин потопал снова во свояси. И вот, чу, сошло как наитие необыкновенное волнение. Исполнение желания Хрюлин обрисовалось ясно и закончено. Хавлин твердым чеканным шагом вторгся в жилище льва. Сказал у порога: «Лёва, прыщ ты цыплячий, надавыш гнойный. Тебе не стоит сегодня выходить на охоту. Нынче охочусь я». «Да ну! А ну, как я тебя тресну! Будешь знать, кто в этом царстве хозяин в лесу и на лугах». «Хорошо, только не здесь. Зачем мне размазывать тебя, мохнатое тупое чучело, по стенам твоего же жилища? Давай зайдем вон в тот перелесок, за ту груду камней. Там никаких свидетелей, только ты и я». В том перелеске за грудой камней сидел сокол, которому Хавлен пообещал достать мазь, смазываясь которой изо дня в день, сокол становился бы глаже, чище, гламурнее. Безобразные когти превратятся в лакированные остро оточенные коготки. Дурманящий аромат мази сделает сокола неотразимым добытчиком, великолепным летуном и знатным кавалером. Несомненно, соколу не терпелось заполучить такую мазь, и всего лишь за то, чтобы Хавлен смог чему-то поучиться у него. Лев и Хавлен зашли за груду камней. По дороге Хавлен не жалел обидных слов, преспокойно и с превеликим удовольствием дразнил льва. От оскорблений у льва поднялась грива, округлились и выкатились глаза, прорвался громоподобный рык. «Как же смеет невнятный поросенок гневить его!» некоронованного короля загородных джунглей, переулков и улиц. Лёва воинственно возвысил кулак-молот, грозно потрясая им у носа Хавлена. Тот был спокоен и твёрд, блистал остроумием и знанием отборных ругательств. Как зашли за камни, Хавлен крикнул: «Сокол, держи скорее мазь! Лёва хочет отобрать её у меня! Я из последних сил держусь!» Сокол в изящном прыжке метнулся навстречу. В эти мгновения Хавлен успел обрушить смачный плевок в расширившуюся харю льва. Вспышка гнева застила глаза некоронованному королю. Кулак-молот, вознесенный на Хавлена, с потрясающей силой шмякнул по соколу. Удар вышел в самый раз, то, что и требовалось. Сокол, оглушенный и покалеченный, обмяк. Его Хавлен быстренько затолкал в прочный мешок, завязал крепким узлом и оттащил в кусты. В канун Нового года на рынке продовольствия взлетели цены на мясо. Хавлен смекнул, что лиса, в прошлом успешный биржевой маклер, откуда ее погнали за неприкрытую аферу, продолжала промышлять также и тайной продажей мясопродуктов. Таким маклерам все равно, что продавать хоть навоз в упаковке конфет. Хавлен пришел снова к лисе и сказал, что первый приход его был проверкой. Правда ли то, что лиса преуспела в искусстве обмана? Познав на себе, что это так, Хавлен мог уже без боязни, что компаньон окажется несостоятельным, заключить сделку. Затем он поведал лисе, какая удача может свалиться им на руки, если они объединят силы и словят на убой потом на продажу не мелкого зверька, а самого льва, невероятную гору чистейшего белка. При том, как поднимется ее авторитет в воровских кругах, лиса тут же согласилась. Она и сама об этом подумывала, соорудила хитроумную ловушку, да вот беда, помощника толкового не было. Хавлен в роли такового подходил без оговорок, его никто не боится. Никто не мог и предположить, что он способен учинить жестокий волевой поступок. О нем в книге учета когда-то отмечено: прибыл в царство такого-то числа поросенок по имени Хавроня. Воплотил в себе слюнявость, сопливость, плаксивость и тому подобные качества. Ничему не обучен и ни на что не годен. Между тем лиса была тонким знатоком сородичей. Посему в Хавлине она заприметила нарождающийся бунт против недружелюбных собратьев. Она заключила с ним сделку и поведала хитроумную затею. За лесами и долами у груды камней есть порядком обвалившийся ствол шахты, который со временем стал потаенной ямой 5-метровой глубины. На дно ямы они крепят самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Яму прикрывают ветками и такими, чтобы могли выдержать Хавлена и рухнуть под тяжестью Лёвы. Так они и сделали. В назначенное время лиса сидела поодаль ловушки, поджидая еще бегающее и рычащее мясо. Курьезное, как будто бы самочинное вплетение сокола в их замысел весьма ее озадачил. Она нахмурилась и решила, что вышла какая-то нелепость, проволочка, которая не сможет повредить тщательно разработанной операции. После того, как лев шмякнул лапищей по соколу, тут же взвыл от боли. Закружился волчком, потому что сокол, защищаясь, успел выставить когти, цапнуть, пробуравить ему нос. Хавлин бесстрашно прыгнул на прикрытую яму. Молодцевато крикнул льву: «Лёва, ко мне! Ко мне, отстойное рыло! Лёва, рыча на все лады, обезумев от боли и злости, бросился в яму. Хавлин тотчас же стрелой умчался с места. Ведь на дне ямы заложен мощный боезаряд. И правильно сделал. Несколькими мгновениями позже лиса привела в действие взрывное устройство. Оглушительной силы взрыв раздался позади Хавлена. Он кувырком покатился под откос, но сумел не покалечиться, встать и увидеть потрясающее зрелище. Взрывная волна высоко подняла камни, песок, обмякшую тушу льва. Потом все это рухнуло на груду острых камней. Самый острый камень вонзился в голову льва. Другой прошил сердце некоронованной особы. Лёва погиб позорной смертью. Полет льва из ямы по гиперболической траектории был точно рассчитан лисой, которая слыла отменным математиком. На взрыв из-за пригорка выбежали поросята. Им Хавлен заранее сумел втолковать, что в царстве назревает самочинство, голод, грядет очередной финансовый кризис. Красноречиво расписал, что за темные делишки творит лиса и чем это обернется. Пока они строят светлый град теремов, из четвероногих становятся двуногими с намерением научиться летать, из-под воль зреет голод, раздор, хаос. Поросята действительно испытали в тот год постыдную нехватку продовольствия. В будущем это могло бы стать причиной гибели царства. Верховным правителем царства много сделано, чтобы поправить положение с кормежкой. Однако мало что изменилось. Тяжелое положение с продуктами питания постепенно обращалось в безвыходное, безнадежное, что омрачало общее настроение и давало повод к сомнениям в правильности установленного порядка в царстве, что могло привести к тайному брожению умов, могущего вылиться в братское кровопролитие. Неизвестно, как скоро пришла бы общая беда, не случись Хавлену встретить Хрюлин. Как раз лев, сокол, лиса стали сосредоточием злого начала, с чего начался развал царства, ибо подражание гибельно. И как раз самолюбие Хрюлин было поколеблено троицей безмерно влюбленных в себя таких же четвероногих существ, уже начавших тешить свою гордость хамством, грубостью, переподчинением себе сограждан по царству. И так Хавлен исполнил веление Хрюлин. Все трое посрамлены. Посмотрев, что творит лиса, поросята и обрадовались, что наконец обнаружилась одна из причин тяжелого положения в царстве, и разгневались на лису, повезли ее судить. Мигом подъехала золотая карета Хрюлин, которой о победе сообщила верная курица. Хрюлин подъехала в тот самый момент, когда связанная лиса зло кусала веревку. Лев бездыханный валялся на груди камней. Сокол трепыхался в мешке. Поросята превозносили Хавлена до небес. Рукоплескали, несли дары, пели ему гимны. Хавлен, завороженный внезапно пробудившейся любовью сограждан, сиял восхищенными глазами и не мог сдвинуться с места. Хрюлин робко позвала его раз, два раза, три раза. Но Хавлин ничего не слышал. Он был упоен победой и с наслаждением вдыхал сладкий аромат лавровых венков. Кто знает, куда бы завела льстивая победа, кабы неверная курица, которая одна знала подлинную боль и грусть Хавлена, взяла да и больно ущипнула клювом. Хавлен ойкнул, опустил глаза, увидел невзрачную всеми забытую курицу. Он похолодел от разом воскресших воспоминаний, когда был брезгливо отвергнут. «Ко-ко-ко! Хрюлин ждет!» – сказала курица. Хавлен спрыгнул с постамента, куда его уже успели увлечь, чтобы в камне и бронзе оставить на вечную память потомкам. Подхватил курицу, прижал ее близко к сердцу и, спасаясь от толпы поросят, сменивших отчуждение на любовь, мигом добежал до кареты, прыгнул в нее. Карета, взвивая вихрь пыли, помчалась в неведомую даль. Эпилог. Там, в неведомой дали, они выстроили чудесный терем. Хрюлин родила 5 прелестных малышей, стала их воспитательницей. С курицей она крепко подружилась. Хавлен тем временем из грез юных и пылких лет, загадочных видений, откровений, ставших доступным только ему, творил сказания, которые выражали замечательную и прекрасную жизнь, какой бы желал прожить всякий и какая должна быть вокруг нас. Эти сказания возвращались в треклятое царство и становились из года в год его бытом. Так частицы и капельки подлинного время собирает. Жаром правдивых сердец воссоздается великолепное целое. Конец аудиокниги. Читала Елена Крастенская. Полную версию электронной книги скачивайте на Литрес.